если происходящее имело хотя бы отдаленное отношение к науке. Профессор чертил непонятные закорючки, это продолжалось так долго, что перестало поручика раздражать. «Ну, и что скажете, Иван Людвигович?» – жадно спросил Самолетов. «Что вам сказать? Вот вы, Аркадий Петрович, говорите, что археологией никогда не интересовались, литературы соответствующей не читали, а рисунков не видели». «Именно», – кивнул поручик. «Курс древней истории я вообще-то прошел, но касался он исключительно классических древностей – Эллада, Рим, Восток. Я даже и не припомню, чтобы попадалось что-то касаемо древней истории наших мест». Профессор покивал с непроницаемым видом. «А меж тем очень похоже, что ваши сновидения основаны не на одной фантазии», – сказал он задумчиво. «Доспехи, подобные вам описанными, в Шантарской губернии при раскопках находили не единожды, и шлемы вызывают у меня определенные ассоциации. Правда, в жизни не слыхивал о ипандартах в виде чеканного диска с конскими хвостами, но знания наши обрывочны и поверхностны. Но эти люди нисколько не походили на шантарских татар, обликом не отличались от нас с вами». «В древние времена, голубчик, здесь как раз и обитали народы вполне европейского облика. Вот только я не знаю, какую практическую пользу нам из этого всего извлечь. Кстати, Николай Флегонтович, кажется, вы очень точно подметили. Создание, которое простоты ради следует и далее именовать Иваном Матвеевичем, и в самом деле отнюдь не всемогуще. Убивать людей оно в состоянии, называть наваждение, как в Пронском, способно, а вот в данном конкретном случае взять и принудить от чего-то явно не может». Он взглянул на кипу исчерканных листов, лежащую на коленях. «Догадаться бы, где здесь ключик, что там?» «Обоз трогается, похоже», — сказал Самолетов, наклонившись к окошечку. «А, ну это нам не мешает. Молодые люди, давайте-ка еще раз вспомним все с самого начала. Вдруг да упустили что-то, вдруг да и не заметили ключик». «Ох ты, Господи!» — тоскливо вздохнул Самолетов. «В который раз пережевывать?» У профессора стало такое лицо, словно он собирался рявкнуть на купца со всей мочи. Сдержался, нешуточным усилием сказал сухо. «А вы, Николай Флегонтович, другую возможность видите? Вот и я не вижу. Авось да небось, вдруг за что-нибудь да зацепимся».